Снова глава первая. «Прямо по курсу неизвестное тело», — доложил шкипер. «Движется в нашу сторону. Причаливает. Готово. Кто-то выходит из него». 12 офицеров крейсера в хрустящих мундирах, начищенных сапогах с отворотами и шпорами, в широкополых шляпах с разноцветными перьями, замерли возле резных кресел, стоящих вокруг стола. Дверь кают-компании открылась, и вошел человек. «Приветствую вас, братья по разуму, на нашей планете», — сказал он. «Экипаж крейсера приветствует планету и планетянина», — дружно ответили офицеры. «Приветный», — представился планетянин и всем по очереди пожал руки. «Прошу к столу», — пригласил стратег. «А что за название у вашего крейсера? Толстяк, что ли?» «Толстяг», — поправил его тактик. «Стяг, флаг, знамя, знамя Толы». «Ах, Тола — это планета, с которой вы прибыли», — догадался планетянин. «Да, да, Тола — это наша родная планета». «И что же за задача у вашего крейсера?» «Искать братьев по разуму», — ответил стратег. «Вступать с ними в контакт». «Ну что ж, наши цели совпадают. Планета примет вас с радостью. А много ли миров вы уже открыли?» «Ваш первый», — правдиво ответил стратег. «Разум — слишком редкая ценность во Вселенной. Иногда нам казалось, что некоторые планеты обитаемы, но при тщательном исследовании все они оказывались мертвыми. Возможно, тут все дело в стратегии поиска. Или тактике», — добавил тактик. «Да», — согласился планетянин, — «стратегии и тактика поиска братьев по разуму не терпит ошибок». «Значит, торговля, обмен духовными и культурными ценностями», — заключил планетянин. «Прекрасно. Это только ваша стратегия или стратегия самой Толы?» «Конечно, наша!» — воскликнул отгадыватель. «Конечно, Толы!» — воскликнул тактик. Оба офицера посмотрели друг на друга недоуменно. Больно сжалось сердце у тактика. «Послушайте, отгадыватель», — сказал он, — «мне кажется, что я доставил тебе какую-то неприятность. Обидел, что ли?» «Да что ты, тактик, как мы можем обидеть друг друга? Никаких обид у нас нет, иначе был бы невозможен поход нашего крейсера». «Хорошо, если так. И все-таки что-то крутится у меня в подсознании. Может, дурной сон?» «Да-да, сон, наверное», — обрадовался тактик. «Так как же быть со стратегией Толы?» — напомнил планетянин. «Есть малюсенькая загвоздка», — вздохнул стратег. «В общем-то, нам рекомендуется немного припугнуть каждую встреченную цивилизацию, продемонстрировать, так сказать, силу, но на это не стоит обращать внимания». «Да», — согласился канонир, — «кроме букетов цветов, бомбарды могут заряжаться и чугунными ядрами, но я, правда, закрыл погреб на замок, а ключ выбросил». «Да и арбалеты приспособлены не только к стрельбе лучами фейерверков», — сказал оружейник. «Я свинтил с лучей все боевые наконечники. Но ведь так просто навинтить их вновь?» «Тем более», — подхватил звездочет, — «что звезды все-таки иногда внушают страх». «Лазарет тоже не всегда бывает пустым», — буркнул лекарь. «В наставлении по вождению судов», — сказал шкипер, — «есть, кстати, термин «боевой разворот». «Да и я не сижу без работы», — сказал умелец. «А я чувствую, — сказал умница, — что на нашей Толе, кажется, не все в порядке». «И в кают-компании стол всегда накрывался на 13 персон», — вставил стрепух. «Ну, это на всякий случай, видимо», — объяснил тактик. «Для встречи дорогого гостя, вот как, например, сейчас». «Что-то мы копнули тревожное», — нахмурился стратег. «Тут такая радость, встреча с братьями по разуму, а в сердце тревога. Что скажешь, советник?» «Скажу. На Толе, конечно, все не так хорошо, как мы поведали планетянину приветному. Да и стратегия и тактика толстяга неприметно меняется во время нашего похода. Почти у каждого раны на теле». «Да-да-да, это правда», — подтвердил лекарь. «Я думаю, что все здесь рады такой приятной и интересной встрече. Но Анатоли нам не простят, что мы не поприветствовали планету 2-3 залпами чугунных ядер из всех бомбард. Дело в том, что наша стратегия и тактика отличаются от принятых на Толе. Контакт контактом, а глубокий карцер на Толе нам всем обеспечен. «Выходит, что мы, планетяне, поставили вас в тяжелое положение?» – огорчился приветный. «Нет-нет, мы так рады. Нам бы только выкрутиться на Толе», – сказал стратег. «Я предлагаю не возвращаться на Толу», – сказал советник. «Я согласен», – воскликнул шкипер. «Оставайтесь у нас», – предложил планетянин. «Мы примем вас с радостью. Все разумные существа – братья». «Нет-нет-нет», – запротестовал отгадыватель. «Наш долг – вернуться на Толу». Поморщился стратег. «Ты всегда был бунтарем». «Мы вернемся на Толу, но не с тем, чтобы поселиться в глубоком карцере, а с тем, чтобы рассказать всем, что стратегия и тактика Толы не верны». «Только попробуй», – сказал тактик. «Так тебе и разрешат». «А зачем спрашивать разрешение? Мы поднимем весь флот Толы. Мы объясним всем гражданам Толы, что долго заблуждались. Пора исправлять свои ошибки». «Это значит, что придется отказаться от длительных походов?» – сказал шкипер. «Я не знаю. Я еще ничего конкретно не знаю. В голове лишь одна мысль. Надо возвращаться на Толу и попытаться изменить ее». «Да-да-да», – поддержал его умница. «Я чувствую, что буду круглым дурашкой, если не поддержу отгадывателя. Что толку от нашей встречи с планетянами для Толы? Она постарается прислать сюда целый флот?» «Выходит, — сказал стратег, — что мы доставим планете большую неприятность?» «Нет, нет, — ответил планетянин, — в ваших искренних мыслях и действиях нет никакой вины. Если даже к планете подойдет весь флот Толы, мы не пострадаем». «Война?» — ужаснулся лекарь. «Нет, нет, нет. Мы обходимся без военных действий. Тем более, что ваше возвращение на Толу, я уверен, не повлечет за собой такой устрашающей акции». «Вы верите нам?» – спросил умница. «Верим». «Но вы же совсем не знаете нас». «Как знать». Проведя на планете несколько дней, крейсер на предельной скорости ушел к Толе. И снова экипаж крейсера насчитывал 13 человек. Конец всему делу венец. Текст читал Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com.